Невидимая горилла Кенни Конли. Дик Лер привел Кенни Конли в лабораторию Дэна, потому что слышал о нашем эксперименте с гориллой и хотел узнать, как с ним справится полицейский. Конли выглядел внушительно, но был сдержанным и немногословным. Говорил по большей части именно Лер. Дэн провел их в небольшое помещение без окон и показал Конли ролик с гориллой, попросив сосчитать количество передач, совершенных игроками в белом. Забегая вперед, нельзя было предсказать, заметит ли Конли гориллу. Это удается примерно половине из тех, кто смотрит видео. Более того, ни успех, ни неудача Конли ничего не сказали бы о том, видел ли он избиение Майкла Кокса на Вудроф Вэй 6 годами ранее. Оба эти тезиса важны, и мы обязательно к ним вскоре вернемся. Тем не менее, Дэну было любопытно узнать, как Конли отреагирует на эту теорию. Тот верно подсчитал все передачи и заметил гориллу. Как и всех, кому это удается, его, казалось, искренне удивил тот факт, что на нее можно не обратить внимания. Даже когда Дэн объяснил, что людям свойственно упускать из виду то, что они не ожидают увидеть, если они при этом фокусируются на другом, Конли по-прежнему не мог осознать, что кто-то мог упустить нечто, столь очевидное для него самого. Иллюзия внимания настолько глубоко укоренена и повсеместна, что все люди, занимавшиеся делом Кенни Конли, находились в плену ложных представлений об устройстве психики. Они ошибочно считали, что мы уделяем окружающему миру гораздо больше внимания и, следовательно, замечаем и запоминаем больше. В действительности это не так. Сам Конли в своих показаниях заявил, что должен был увидеть жестокое избиение Майкла Кокса, если бы на самом деле пробегал мимо. Подав апелляцию на обвинительный приговор, адвокаты Конли попытались доказать, что экс-полицейского на самом деле не было на месте происшествия. Его показания ошибочны, а описание происходящего другими полицейскими является неточным. Все эти аргументы основывались на предположении, что Конли мог сказать правду лишь при одном условии. У него не было возможности увидеть само избиение. Но что, если в тупике на Вудроф Вэй Конли оказался в своего рода версии эксперимента с гориллой, относящимся к реальной жизни? Он мог быть рядом с местом избиения Кокса, мог даже направить на него свой взгляд, но совершенно ничего не увидеть. Конли беспокоил исключительно Браун. Тот перелез через ограждение и сбегал. Поэтому полицейский сфокусировал свое внимание. Он описал это как туннельное зрение на подозреваемом. Прокурор по делу Конли высмеял эту идею, заявив, что дело вовсе не в туннельном зрении, а в монтаже, намеренном удалении сцены с Коксом из общей картины. Но если Конли был целиком сфокусирован на Брауне, так же как участники нашего эксперимента были сфокусированы на подсчете количества передач, вполне возможно, что он пробежал в сантиметрах от места избиения Кокса и ничего не заметил. Если так оно и было, то единственной некорректной фразой в показаниях Конли является его утверждение, что он должен был увидеть Кокса. Самое удивительное в этом деле – тот факт, что показания самого Конли стали главным доказательством того, что он пробегал рядом. Именно эти показания вкупе с ложными представлениями о работе человеческого разума и синей стеной молчания, воздвигнутой другими полицейскими, привели к тому, что прокуроры обвинили его в лжесвидетельстве и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Они, как и вынесшие обвинительный приговор присяжные, посчитали, что Конли покрывает кого-то из своих товарищей. В июле 2005 года приговор был обжалован и отменен. Но Конли одержал победу не потому, что прокуратура или судья вдруг поверили, что он говорит правду. Просто апелляционный суд в Бостоне постановил, что справедливое судебное разбирательство не было обеспечено должным образом. Прокуратура не передала адвокатам Конли информацию о служебной записке ФБР, в которой достоверность показаний одного из свидетелей обвинения подвергалась сомнению. Когда в сентябре 2005 года власти решили не допрашивать его повторно, с экс-полицейского окончательно сняли все обвинения. 19 мая 2006 года, через 11 лет после судьбоносного инцидента на Вудроф-Вэй, Конли восстановили в должности офицера полиции Бостона. С одним условием. В 37 лет он был вынужден заново пройти ту же программу обучения в полицейской академии, которую проходят все новобранцы. В качестве компенсации за годы, проведенные не на службе, ему выплатили 647 тысяч долларов, а в 2007 году его повысили до детектива. Далее в книге мы приведем еще много примеров и расскажем много историй, подобных кейсу Кенни Конли, которые показывают, какое огромное влияние могут оказывать на нашу жизнь повседневные иллюзии. Но сделаем две оговорки. Во-первых, как пишет Роберт Пирсик в своей книге «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», истинная цель научного метода заключается в том, чтобы убедиться, что природа не навела вас на мысль, что вы знаете нечто, чего в самом деле не знаете. Однако у науки есть свои пределы. Она может поведать в целом, как образуются галактики, как происходит преобразование информации ДНК в белки, как наш разум воспринимает и запоминает происходящее вокруг. Однако при попытке объяснить отдельное событие или частный случай, она терпит крах. Сама природа повседневных иллюзий не предоставляет доказательств того, что конкретный инцидент произошел исключительно по причине конкретной ошибки разума. Нельзя сказать наверняка, что Конли не заметил избиения из-за перцептивной слепоты. Но и утверждать, что он вообще ничего не видел, нельзя. Он мог все увидеть, а затем дать ложные показания. Без проведения научного эксперимента в тех же условиях, в которых находился Конли, ночь, погоня за карабкающимся через ограждение человеком, опасность ситуации ввиду преследования подозреваемого в убийстве, незнакомая обстановка и группа людей, напавших на неизвестного, мы не можем оценить вероятность того, что Конли действительно не видел того, чего не заметил согласно показаниям. При этом мы можем заявить, что интуитивные предположения людей, которые признали его виновным и вынесли приговор, и близко не относились к делу. С уверенностью можно сказать одно: следователи, прокуроры и присяжные, а также в некоторой степени сам Кенни Конли, действовали под влиянием иллюзии внимания и не смогли учесть вероятность, на наш взгляд весьма высокую, того, что Конли мог говорить правду в обоих случаях, где он был и чего не видел той январской ночью в Бостоне. Есть и второй важный нюанс. Мы используем реальные примеры и истории для подтверждения своих аргументов, потому что они интригуют, помогают понять происходящее и запомнить выводы. Но людям свойственна вера в убедительные истории из прошлого, объясняющие обстоятельства, даже если в них не содержится весомых доказательств истинных причин произошедших событий. Поэтому мы стараемся дополнить все примеры самыми надежными научными исследованиями, используем ссылки на источники и приводим дополнительные сведения. Наша цель – показать, как повседневные иллюзии влияют на наши мысли, решения и действия, а также убедить вас, что они оказывают серьезное воздействие на жизнь людей. Мы уверены, что, приняв во внимание наши аргументы и доказательства, вы с этим согласитесь, и ваши представления о разуме и поведении значительно изменятся. Надеемся, что вслед за ними вы посчитаете нужным скорректировать и свои действия. Слушайте рассудительно, допустите саму вероятность того, что ваш разум работает вовсе не так, как вам кажется. Атомная подлодка и рыболовный траулер. Вы помните, какой крупный международный инцидент первым произошел при президенте Джорджи Буше-младшем? Прошло меньше месяца с его инаугурации, 9 февраля 2001 года. Примерно в 13:40 коммандер Скотт Уэдл, капитан атомной подводной лодки «Гринвиль», на тот момент она находилась неподалеку от Гавайев, отдал неожиданный приказ об экстренном погружении, когда судно резко уходит на дно. За этим последовало экстренное продувание главных балластных танков. Под воздействием сжатого воздуха из цистерн сливается вода, вследствие чего подводная лодка всплывает на максимально возможной скорости. Подобный маневр показан в фильме «Охота за Красным Октябрем». Нос субмарины при этом буквально поднимается из воды. Когда «Гринвиль» устремилась к поверхности, экипаж и пассажиры услышали громкий шум, и судно содрогнулось. «Господи!» – воскликнул Уэдл. «Что за чертовщина?» Его лодка на огромной скорости всплыла прямо под японским траулером «Эхими Мару». Руль «Гринвиль», специально упрочненный для прохождения арктических льдов, разрезал корпус рыболовецкого судна пополам. Началась утечка дизельного топлива. В «Эхими Мару» хлынула вода. За несколько минут траулер накренился и начал тонуть с носовой части, поскольку именно в ней столпились люди. Многие добрались до шлюпок и смогли спастись, но трое членов экипажа и 6 пассажиров погибли. «Гринвиль» получила лишь незначительные повреждения. На ее борту никто не пострадал. Что случилось? Как современная технологически продвинутая подлодка, укомплектованная передовыми гидролокаторами и управляемая опытным экипажем, не смогла обнаружить 60-метровый траулер на столь близком расстоянии? Пытаясь ответить на этот вопрос, Национальный совет по безопасности на транспорте США составил подробный отчет. В нем на 59 страницах были тщательно задокументированы все нарушения протокола офицерами, все случаи, когда они отвлекались, принимая делегацию гражданских лиц, все совершенные попутно ошибки и все недоразумения, которые привели к неточному определению координат «Эхими Мару». В отчете нет свидетельств употребления членами экипажа алкоголя или наркотиков, наличия у них психических заболеваний, чувства усталости или личностных конфликтов, которые могли повлиять на действия. Однако отчет больше всего интересен тем, что к главному вопросу он и близко не подбирается. Почему ни командир Уэдл, ни дежурный офицер не заметили «Эхими Мару», глядя в перископ? Прежде чем подводная лодка совершает экстренное погружение, она возвращается на перископную глубину, чтобы капитан убедился в отсутствии поблизости других судов. «Эхими Мару» должен был быть виден в перископ. Командир Уэдл смотрел прямо на траулер и все равно его не заметил. По какой причине? Отчет совета делает акцент на краткости этого действия. О том же писал корреспондент Dateline NBC Стоун Филлипс. «Останься Уэдл у перископа подольше, или поднимись он повыше, мог бы заметить Эхими Мару». Сам он говорит, что без всяких сомнений смотрел в нужном направлении. Ни в одном из отчетов не рассматривается какая-либо другая причина, по которой Уэдл не заметил столь близко расположенное судно. Эта ошибка вызвала удивление у него самого. Но результаты нашего эксперимента с гориллой свидетельствуют о том, что командир подводной лодки «Гринвиль» при всем своем опыте и мастерстве мог и впрямь смотреть на чужой корабль в упор и не увидеть его. Ключ к разгадке кроется в том, что он ожидал увидеть. Позднее Уэдл сказал: «Я не искал его, равно как и не предполагал, что он там окажется». При всплытии подводные лодки редко врезаются в другие корабли, так что не стоит из-за этого терять покой, собираясь на морскую прогулку. Но подобного рода инциденты, я смотрел, но не увидел, часто случаются на суше. Возможно, вы и сами попадали в такие ситуации. Выезжая со стоянки или со второстепенной дороги, приходится вдруг резко тормозить, чтобы не врезаться в машину, которой не было еще секунду назад. Попадая в аварии, водители часто клянутся: Я смотрел как раз в то самое место, а он появился из ниоткуда. Я его вообще не видел. Подобные ситуации особенно тревожат, поскольку идут вразрез с нашими интуитивными предположениями о ментальных процессах, связанных с вниманием и восприятием. Нам кажется, что мы должны видеть все, что находится перед глазами, тогда как в действительности в любой момент времени мы осознаем лишь небольшую порцию видимого. Сама идея того, что можно смотреть и не видеть, абсолютно несовместима с нашим пониманием работы разума. И это ошибочное понимание может вести к опрометчивым и самонадеянным решениям. Рассуждая в этой главе о смотрении, как во фразе «смотреть, но не увидеть», мы не имеем в виду ничего абстрактного, неоднозначного или метафорического. Мы буквально подразумеваем прямой взгляд на что-то. И мы искренне убеждены, что иногда просто направить глаза на объект недостаточно, чтобы осознанно увидеть его. Скептик может поспорить, а действительно ли участник эксперимента с гориллой или преследующий подозреваемого полицейский или поднимающий подводную лодку к поверхности капитан смотрел на неожидаемый объект или локацию. Но чтобы выполнить поставленную задачу, посчитать передачи, преследовать подозреваемого, просканировать территорию на наличие кораблей, они должны были смотреть непосредственно в то самое место. Оказывается, существует способ определить, по крайней мере в условиях лаборатории, на какой конкретно точке экрана человек зафиксирует свой взгляд в определенный момент времени. То есть, куда точно посмотрит. Для этой техники используется так называемый датчик движения глаз. Она позволяет построить непрерывный след, наглядно демонстрирующий, куда и как долго человек смотрел в течение любого периода времени. Например, во время просмотра ролика с гориллой. Дэниел Меммерт, ученый в области физической культуры из Гейдельбергского университета, провел тот же эксперимент с гориллой, что и мы, при помощи такого датчика. Оказалось, что участники, которые не заметили присутствия гориллы, в среднем фокусировали на ней взгляд в течение целой секунды. Столько же, сколько на ней заостряли свое внимание те, кто ее видел. Худший перехват Бена Ротлисбергера. Февраль 2006 год. 23-летний Бен Ротлисбергер, проводящий второй сезон в качестве профессионального игрока, стал самым молодым квотербеком в истории Национальной футбольной лиги США, выигравшим Супербоул. В межсезонье, 12 июня того же года, он ехал на своем черном мотоцикле Сузуки 2005 года из делового квартала Питтсбурга по 2-й авеню. К тому моменту, как спортсмен подъехал к пересечению с 10-й улицей, в противоположном направлении по 2-й авеню двигалась Марта Флейшман в своем автомобиле Chrysler New Yorker. Оба транспортных средства ехали на зеленый свет, когда Флейшман повернула влево, на 10-ю улицу, подрезав Ротлисбергера. По словам очевидцев, футболиста выбило из седла, он ударился о лобовое стекло автомобиля Флейшман, перелетел через крышу и багажник и упал на дорогу. У него были сломаны нос и челюсть, выбиты зубы, на затылке образовалась большая рваная рана. Это не считая множественных мелких травм. Ему потребовалась экстренная операция, которая длилась 7 часов. Но учитывая, что в момент аварии на нем не было шлема, можно сказать, ему повезло, что он вообще остался в живых после такого инцидента. Марта Флейшман была почти идеальным водителем. Единственной ложкой дегтя в ее личном деле был штраф за превышение скорости 9-летней давности. Ротлисбергер был привлечен к ответственности за вождение мотоцикла без шлема и отсутствие прав нужной категории. Флейшман оштрафовали за то, что она не уступила дорогу. Ротлисбергер полностью восстановился после аварии и уже к началу сезона, в сентябре, смог выйти на поле. К несчастью, подобные аварии происходят часто. Более половины всех ДТП с участием мотоциклов – это столкновение с другими транспортными средствами. Почти 65% из них копируют ситуацию с Ротлисбергером. Автомобиль игнорирует преимущественное право проезда мотоциклиста, поворачивая влево и оказываясь прямо перед ним. Либо вправо, в странах с левосторонним движением. В некоторых случаях машина сворачивает в переулок через полосу со встречным движением. В других – выезжает через полосу движения на главную дорогу. Обычно после аналогичного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля говорит что-то вроде «Я включил левый поворотник и начал двигаться, когда дорога была свободна. Потом что-то врезалось в мою машину, и только тогда я увидел мотоцикл и того парня на дороге. До этого я его не видел». А мотоциклист сообщает: «Машина оказалась передо мной просто из ниоткуда. Водитель смотрел прямо на меня». Подобное взаимодействие чревато тем, что мотоциклисты считают, будто водители авто намеренно нарушают их право преимущественного проезда. Видят мотоцикл и все равно подрезают. Почему же автомобилисты поворачивают перед мотоциклистами? Как минимум, часть этих инцидентов мы списываем на иллюзию внимания. Люди не видят мотоциклистов, потому что не рассчитывают их увидеть. Когда вы пытаетесь выполнить сложный поворот, пересекая полосу движения, путь вам преграждают по большей части как раз автомобили, а не мотоциклы, а также не велосипеды, лошади или рикши. Так что мотоциклисты в некотором смысле становятся неожиданностью. Подобно участникам нашего эксперимента с гориллой, водители часто не замечают неожиданных элементов, даже важных. При этом они убеждены, что способны заметить все. Мол, стоит лишь смотреть в нужном направлении, и все неожиданные объекты и события сами бросятся в глаза. Как исправить сложившуюся ситуацию? Люди, выступающие за безопасность мотоциклистов, предлагают целый ряд решений, но большинство из них, по нашему мнению, обречено на провал. Знаки, призывающие водителей обращать внимание на мотоциклистов, могут помочь на короткий промежуток времени. Люди скорректируют свои ожидания и с большей вероятностью заметят мотоцикл сразу после указателя. Но через несколько минут, без мотоцикла в поле зрения, эта перспектива обнулится, и водители снова настроятся на привычную глазу картину – автомобили. Подобные компании рассчитаны на то, что механизмы внимания переменчивы, подвержены влиянию наших мыслей и намерений. В действительности же наши визуальные ожидания практически не поддаются осознанному контролю. Мы более детально разберем эту тему в четвертой главе. Наш мозг заточен под автоматическое выявление закономерностей. При вождении этой закономерностью будет подавляющее большинство автомобилей и мизерное количество мотоциклов. Другими словами, подобная компания сама попадает в ловушку иллюзии внимания. Представьте, что в одно прекрасное утро мы просим вас остерегаться горилл, а через неделю вы принимаете участие в нашем эксперименте. Думаете, наш совет возымел бы какой-то эффект? Скорее всего, нет. В период между предупреждением и экспериментом ваши ожидания вернулись бы на исходные позиции, ведь вы не встречаетесь с гориллами каждый день. Зато шепни мы об этом незадолго до показа ролика, и рекомендация пришлась бы кстати. Водитель авто с большей долей вероятности заметит мотоцикл, если будет регулярно их ожидать. Детальный анализ 62 протоколов ДТП с участием машин и мотоциклов показал, что ни один из автовладельцев не управлял мотоциклом сам. Возможно, подобный опыт способен смягчить влияние перцептивной слепоты на мотоциклистов. Иными словами, если вы сами порой оказываетесь неожиданностью для окружающих, возможно, это улучшит вашу способность подмечать подобные события в будущем. Еще одна стандартная рекомендация – ношение яркой одежды, а не типичного байкерского снаряжения из кожаной куртки, темных штанов и ботинок. Логика очевидна. Желтый комбинезон однозначно сделает мотоциклиста более заметным. Однако мы уже выяснили, что смотреть и видеть не одно и то же. Можно смотреть в упор на гориллу или мотоцикл, но не видеть их. Если бы они были физически незаметны, все было бы в порядке. Никто не удивится, если вы не обратите внимания на тщательно замаскированную гориллу. Но когда вы знаете о ее существовании, ее присутствие очевидно. И именно это делает перцептивную слепоту столь значимой и парадоксальной. Чтобы увидеть, важно смотреть. Если вы не направите взгляд в нужную точку, вы точно ничего не заметите. При этом просто смотреть на предмет недостаточно. Нет никакой гарантии, что вы обнаружите предмет, даже глядя на него в упор. Броский наряд и мотоцикл яркой расцветки сделают вас более различимыми на дороге, облегчат задачу, стоящую перед смотрящими на вас людьми, увидеть вас. Но яркая одежда – не гарантия того, что эта задача будет выполнена. Нам самим понадобилось время, чтобы это осознать. Когда мы впервые проводили свой эксперимент, то предположили, что более заметную гориллу будет проще заметить. Нельзя ведь не увидеть ярко-красную гориллу. Учитывая, сколь редко встречается нужный костюм красного цвета, мы с коллегами, Стивом Мостом, на тот момент аспирантом в лаборатории Дэна и нынешним профессором Делаверского университета, и Брайаном Шоллом, на тот момент постдоком факультета психологии и нынешним профессором Еля, создали компьютерную версию ролика. Игроки были заменены буквами, а вместо гориллы по экрану неожиданно проплывал красный крестик. Участники эксперимента должны были подсчитать, сколько раз белые буквы коснулись рамок дисплея, игнорируя при этом черные буквы. Даже такие бывалые исследователи, как мы, были поражены. 30% испытуемых упустили ярко-красный крест. Это был единственный крест, единственный цветной объект, который при этом двигался по прямой. Нам казалось, что незаметность гориллы можно хотя бы отчасти объяснить тем, что она и правда не выделялась на общем фоне. Костюм был темным, как и форма одной из команд. Наша убежденность в том, что заметный объект должен выделяться, оказалась значимее наших знаний о феномене перцептивной слепоты. Эксперимент с красной гориллой доказывает, никакие отличительные черты не гарантируют, что неожиданный объект будет замечен. Светоотражающая одежда сделает мотоциклистов более видимыми, но на наши ожидания никак не повлияет. Мотоциклисты – тот же красный крестик из нашего эксперимента. Люди упорно не видят их, но не потому, что они меньшего размера или не столь заметны на фоне других видов транспорта, а как раз потому, что они выделяются. Очевидно, что лучше ездить в экипировке, которую видно издалека, чем в малозаметном наряде. Да и подобрать ее проще. Но сама по себе она не поможет водителям автомобилей засекать мотоциклистов на дороге. Звучит иронично, но если бы мотоциклы были больше похожи на автомобили, то заметить их было бы легче. Один из вариантов – прикрепить две фары как можно дальше друг от друга, чтобы визуально появилось сходство с машиной. Есть и действенный метод борьбы с перцептивной слепотой. Неожиданность должна стать менее неожиданной. Аварии, при которых пострадавшими становятся велосипедисты и пешеходы, схожи с ДТП мотоциклистов, поскольку автомобилисты часто сбивают их, даже не замечая. Питер Якобсон, калифорнийский консультант по вопросам здравоохранения, изучил статистику столкновений автомобилей с пешеходами или велосипедистами в ряде городов своего штата и в ряде европейских стран. По каждому городу были собраны данные о количестве травм или летальных исходов на 1 миллион километров, преодоленных на велосипеде или пешком за 2000 год. Эксперт выявил четкую и удивительную тенденцию. Пешие прогулки и езда на велосипеде оказались наименее опасными в тех городах, где они были наиболее распространены, но при этом самыми опасными там, где ими меньше всего увлекались. И почему же водители реже собьют пешехода или велосипедиста, если их окажется больше на дороге? Потому что эта картина будет для них привычной. Порассуждаем с такой точки зрения. Где безопаснее перейти дорогу? В кишащем пешеходами Лондоне, где автовладельцы привыкли видеть толпы кругом? Или в Лос-Анджелесе, чьи широкие бульвары напоминают дороги пригорода, а водители никак не ждут, что пешеход вырастет перед ними из-под земли? Согласно данным Якобсена, если число пешеходов в одном из городов в два раза выше, чем в другом, то вероятность быть сбитым автомобилем во время прогулки в первом снижается на треть. К одному из наиболее ярких примеров, демонстрирующих силу наших ожиданий, приложил руку Стив Мост, принимавший участие в исследовании с красной гориллой, и его коллега Роберт Астур из Центра нейропсихиатрии Олин, Хартфорд, Коннектикут. Они провели эксперимент с использованием симулятора вождения. Перед каждым перекрестком участники ожидали появления синей стрелки, которая указывала им направление поворота, но игнорировали желтые стрелки. Как только участники оказывались на одном из перекрестков, на их полосу движения внезапно выезжал и останавливался мотоцикл. Если он был синим, то есть того же цвета, что и стрелки, задающие направление, почти все водители замечали его. Если он был желтым, то есть цвет совпадал со стрелками, которые следовало игнорировать, 36% врезались в него, причем 2% из них вообще не нажимали на тормоз. Сиюминутные ожидания, а не визуальная заметность объекта, определяют, что конкретно мы видим, а что упускаем из поля зрения. Разумеется, не каждое столкновение автомобиля с мотоциклом лежит на совести автомобилиста. В случае с Беном Ротлисбергером оба водителя ехали на зеленый свет. Однако Ротлисбергер ехал прямо и имел преимущественное право проезда. Очевидец процитировал Марту Флейшман, которая была за рулем автомобиля. «Я наблюдала, как он приближается, но он даже не смотрел в мою сторону». Ротлисбергер мог и не видеть машину Флейшман, хотя та и была прямо перед ним. Если бы он увидел ее, то, возможно, смог бы избежать столкновения. Жесткая посадка. Научный сотрудник НАСА по имени Ричард Хейнс посвятил большую часть своей карьеры исследовательскому центру Эймса, расположенному в Северной Калифорнии мозговому центру по вопросам космических исследований и аэронавтики. Широкой общественности он известен по большей части благодаря своим попыткам задокументировать контакты с НЛО. Однако в конце 1970-х, начале 1980-х годов он и его коллеги Эдит Фишер и Тони Прайс провели новаторское исследование среди пилотов касательно технологий отображения информации с использованием симулятора полетов. Этот эксперимент важен, потому что он стал одним из наиболее ярких примеров феномена «смотреть, но не видеть». В эксперименте приняли участие пилоты коммерческих авиалиний, которые имели лицензию на управление Боингом 727. На тот момент одним из наиболее распространенных самолетов. Эти летчики считаются одними из самых опытных и квалифицированных. Многие из них посвящают годы службе в военной авиации и только настоящим асам доверяют штурвал крупных лайнеров, поскольку при каждом рейсе эти пилоты несут ответственность за сотни человеческих жизней. В исследовании приняли участие вторые летчики или капитаны, каждый из которых имел более 1000 часов налета на Боинге 727. В ходе эксперимента пилоты прошли основательную подготовку по использованию проекционного бортового индикатора. Эта технология, относительно новая для того времени, позволяла отобразить большую часть показателей, критически важных для контроля над полетом и посадкой симулятора: высоту, направление, скорость, уровень топлива и другие. Прямо на лобовое стекло перед пилотом, а не просто внизу или вокруг, как в обычной кабине. За несколько занятий пилоты совершили целый ряд посадок в заданных погодных условиях, как с проекцией, так и без. Когда летчики освоили использование нового оборудования, Хейнс добавил элемент неожиданности в один из сценариев посадки. Самолет проходил через нижнюю кромку облаков, уже виднелась взлетно-посадочная полоса, и пилоты готовились к посадке в штатном режиме. Следили за показаниями приборов и погодными условиями, чтобы в случае необходимости изменить решение. Но некоторые из них не заметили, что на полосу прямо перед ними выруливает огромное воздушное судно. Такие несанкционированные выезды относятся к самым распространенным причинам авиакатастроф. Более половины из них случаются по ошибке пилота, который оказывается на чужой полосе. В случае с подводной лодкой «Гринвиль» вероятность столкновения с другим кораблем при всплытии была крайне низкой. Так и при неразрешенном выезде на ВПП столкновение либо не несет опасности вовсе, либо эти риски незначительны. За фискальный 2007 год Федеральное управление гражданской авиации США зарегистрировало 370 несанкционированных выездов на ВПП в американских аэропортах. Лишь в 24 существовала реальная угроза столкновения, причем в 8 из них были замешаны коммерческие рейсы. За четырехлетний период с 2004 до 2007 в США было зафиксировано 1353 несанкционированных выезда. Из них 112 были классифицированы как серьезные происшествия, а один случай завершился столкновением. С учетом ранее сказанного, нельзя не отметить, что крупнейшей авиакатастрофе в истории предшествовал как раз ошибочный выезд на взлетно-посадочную полосу. Это произошло на Канарах в 1977 году. Лайнер авиакомпании KLM, рейс 4805, при взлете на полной скорости врезался в самолет компании Pan American, рейс 1736, который двигался в противоположном направлении по той же полосе. В результате столкновения двух Боингов погибли 583 человека. Хотя несанкционированные выезды на взлетно-посадочную полосу случаются относительно часто по сравнению с другими потенциальными инцидентами, до столкновений дело доходит крайне редко. Мы помним, что в 2007 году на 25 миллионов рейсов пришлось лишь 8 таких выездов. Чтобы вероятность серьезной катастрофы оказалась выше среднестатистической, нам пришлось бы каждый день летать одним и тем же коммерческим рейсом в обе стороны на протяжении примерно 3000 лет. Да, несанкционированные выезды случаются относительно часто, но ключевым здесь будет именно слово «относительно». В целом это исключительно редкое событие и оттого неожиданное. В эксперименте Хейнса с симулятором полетов больше всего поражает то, что проекция, по идее, призвана удерживать внимание пилотов на той самой области, где окажется припаркованный самолет. Они не отводят взгляд от полосы, чтобы свериться с показаниями приборов. Но при этом двое пилотов, пользующихся проекцией, врезались бы прямо в стоящий на ВПП самолет, если бы симуляцию не остановили. Воздушное судно было отлично видно уже через несколько секунд после прохождения через облака. У пилотов было примерно 7 секунд, чтобы переосмыслить решение о посадке. Кроме того, они реагировали на происходящее медленнее обычного. Так что попытка уйти на второй круг не удалась. Было уже слишком поздно. Те двое, кому не удалось вовремя прервать посадку, в остальном справились с симулятором на хорошо и отлично. После проведения эксперимента Хейнс спросил их, заметили ли они что-нибудь необычное, и оба ответили отрицательно. Ученый показал пилотам запись их посадки с самолетом на их полосе. Те были весьма удивлены и обеспокоены, что пропустили нечто столь очевидное. Один из пилотов сказал: «Если бы я не видел запись своими глазами, ни за что бы не поверил. Я правда не заметил ничего на полосе». Самолет на ВПП стал их невидимой гориллой. Они не ожидали его увидеть, потому и не увидели. Теперь, когда мы понимаем, что смотреть и видеть – это не одно и то же, то осознаем, насколько неверна интуитивная убежденность в том, что проекция положительно влияет на нашу способность замечать неожиданное. Несомненно, в некоторых аспектах польза этой технологии очевидна. Пилоты быстрее считывают важные показатели с приборов, для поиска этой информации затрачивается меньше времени. С помощью грамотно устроенной проекции управление полетом будет эффективнее, чем без нее. Использование так называемого конформационного дисплея, который накладывает графическое обозначение полосы на лобовое стекло поверх реальной, позволяет управлять самолетом более точно. Проекция помогает пилотам выполнять поставленные задачи, например, сажать самолет, но не видеть то, чего они не ожидают увидеть, а потенциально даже ухудшает способность замечать важные события, происходящие вокруг. Как такое возможно? Чем больше мы наблюдаем за окружающим миром, тем хуже справляемся с тем, чтобы видеть объекты прямо перед собой? Кажется, ответ кроется в наших ошибочных убеждениях касательно того, как работает внимание. Да, самолет стоял на полосе прямо перед пилотами, но они фокусировали свое внимание на посадке, а не на потенциальной вероятности присутствия посторонних объектов на своем пути. Пока они не сконцентрируются на полосе, чтобы выявить препятствие, они вряд ли смогут обнаружить что-то, чего не ожидают, вроде самолета, выезжающего на рулежную дорожку. В конце концов, для этого есть авиадиспетчеры. Они как раз следят за тем, чтобы столкновений не происходило. Но если бы проблема заключалась исключительно в том, что пилоты недостаточно внимательно смотрят на полосу, то использование проекции было бы ничуть не хуже, чем традиционный беглый взгляд на приборы. В обоих случаях пилот отводит взгляд от взлетно-посадочной полосы на протяжении одинакового количества времени. Либо вы фокусируетесь на показателях, отображенных на лобовом стекле, либо смотрите на приборы. Однако исследование Хейнса свидетельствует о том, что время реакции увеличивается, если пилоты пользуются проекцией. Проблемой становится не столько ограниченность внимания, в этом случае не имеет значения, откуда считывать показания, сколько наши заблуждения касательно того, как оно функционирует.